Список вампиров. По алфавиту с разбивкой на кланы. Звездочкой отмечены обладающие значимой сверхъестественной способностью. Тире соединяет супружеские пары. По старшинству. Вычеркнутые. Погибли до событий, изложенных в романе. Амазонский клан. Зафрина со звездочкой. Кашири, Сенна. Клан Вальтури. Аро со звездочкой, тире Сульпиция. Кай, тире Афинадора. Марк со звездочкой, тире вычеркнутая Дидима со звездочкой. Свита Вальтури, не полностью. Алик со звездочкой, Диметрий со звездочкой, Джейн со звездочкой, Корин со звездочкой, Рената со звездочкой, Сантьяго, Феликс, Хайди со звездочкой, Челси со звездочкой, тире Афтон со звездочкой. Доналийский клан. Василий, Элиазар со звездочкой, тире Карман, Ирина, тире вычеркнутый Лоран, Кейт со звездочкой, Саша, Таня. Египетский клан. Амон, тире Кеби, Бенджамин со звездочкой, тире Тия. Ирландский клан. Мэгги со звездочкой, Шиван со звездочкой, тире Лиам. Олимпийский клан. Джаспер со звездочкой, тире Элис со звездочкой. Карлайл, тире Эсми. Ренесми со звездочкой. Розали, тире Эммет. Эдвард со звездочкой, тире Белла со звездочкой. Румынский клан. Владимир, Стефан. Кочевники, не полностью, американские. Гаррет, вычеркнутый Джеймс со звездочкой, тире вычеркнутая Виктория со звездочкой. Мэри, Питер тире Шарлотта, Рэндалл. Европейские. Алистер со звездочкой, Чарльз со звездочкой тире Маккенна.